Глава 13. «Вы, ребята, думаете, что в этом проклятом месте с вами тудыть-растудыть нянчиться будут? А черта с два!» Приписывается капралу Эллину, командовавшему под Троей, 1194 год до Рождества Христова. Роджер Янг нес один взвод, и то было тесновато. Тур мог взять 6, и еще оставалось место. Стволы позволяли отстрелить всех разом, а потом еще столько же, если бы на корабле было еще 6 взводов. Но тогда было бы очень тесно. Питание посменно, гамаки в коридорах и предбаннике, ограничения на воду, вдыхать, когда товарищ выдохнет, и постоянно отпихивать чужие локти от своих глаз. Слава богу, Тур не нес двойной загрузки, когда я на нем служил. Скорость его была высока, для переброски больших подразделений в любую точку территории Федерации. На тяге Черенкова 400 майкельсенов или даже больше с такой скоростью на 46 светолет расстояние от Солнца до Капеллы уходит всего 6 недель. Такой транспорт среднего размера представляет что-то вроде компромисса между армией и флотом. МП предпочитает скоростные корветы на один взвод, они удобны для любой операции. А дай волю флотским, каждый корабль нес бы не меньше полка. Дело в том, что на управление корветом требуется почти такая же команда, как и для громадины, способной вместить полк. Конечно, тут надо больше техников и обслуги, но этим и солдаты могут заняться. В конце концов, они только и делают, что едят да спят, ну еще пуговицы чистят. Не мешало бы, мол, им делом заняться, так все флотские говорят. Но это что? На самом деле настроение на флоте куда серьезней. Армия, мол, вообще устарела, и давно пора ее упразднить. Официально они этого не говорят, однако побеседуйте с любым флотским, когда он на отдыхе и чует волю. В лучшем виде все изложит. Они воображают, что и сами могут вести войну. Подойдут к планете, выжгут все внизу, пошлют туда несколько человек, чтобы принять капитуляцию, а дальше пусть за дело берется дип-корпус. Я согласен. У них есть такие штуки, любую планету в порошок сотрут. Ни разу не видел, но верю. Может, конечно, я уже устарел, как динозавр. Но мне кажется, что они не решают дело. Мы, обезьяны, способны на такое, с чем не справится ни один корабль. А если у правительства отпадет в нас надобность, нас как-нибудь предупредят. Но, скорее всего, и слава богу, в этом споре ни МП, ни флоту не удастся оставить за собой последнее слово. Никто не может стать маршалом, не имея опыта командования полком и боевым кораблем. Пройди через МП, получи порцию шишек, а потом вступай в офицеры флота. Бирди, кажется, так и хочет. Или вначале выучись на пилота, а потом иди в лагерь Кюри, кому как нравится. Если я встречу человека, который все это превзошел, то что угодно от него выслушал. Как большинство транспортов, Тур имел смешанный экипаж. Самая чудесная перемена для меня заключалась в праве бывать за переборкой 30. Переборка, отделяющая женское царство от угрюмых щетинистых личностей, не обязательно носила 30-й номер, название было традиционным. Кают-компания находилась прямо за ней, а дальше к носу продолжалась страна леди. На Туре кают-компания служила еще и столовой для женщин рядовых. Ели они перед нами. Для женщин выделялись и комнаты отдыха, для офицеров и рядовых. Наша комната отдыха располагалась прямо перед переборкой 30 и называлась карточной. Кроме общеизвестного факта, что для броска и возврата нужны самые лучшие пилоты, то есть женщины, есть еще одна причина для назначения их на боевые корабли. Это хорошая моральная поддержка для бойцов. Забудем на время традиции МП. Можно ли просто так выбросить человека на незнакомую планету без всяких перспектив, помимо кошмарной и быстрой гибели? Идиотизм. А есть ли лучший способ придать ему силы мужества, чем постоянно держать перед его глазами то, ради чего он идет в бой? На смешанных кораблях последнее, что слышит солдат перед броском, а может и перед смертью, женский голос, желающий ему удачи. И если вы думаете, что это не так уж важно, вы просто не принадлежите к человеческой расе. На туре было 15 флотских офицеров, 8 дам и 7 мужчин. Плюс 8 офицеров МП, считая меня. Нет, конечно, не переборка 30 подвигла меня пойти в училище, но такая привилегия, как обед в обществе леди, привлекательнее любой прибавки к жалованию. Капитан корабля председательствовала за столом, а мой начальник, капитан Блэкстоун, был вице-председателем. Не из-за звания, трое флотских имели такое же, но в силу должности капитан Блэкстоун уступал в старшинстве лишь капитану корабля. Каждый раз прием пищи проходил по однажды установленному ритуалу. Мы дожидались в карточной положенного часа, затем, следуя за капитаном Блэкстоуном, шли в кают-компанию и становились у своих кресел. Входила капитан корабля, за ней следовали все флотские дамы. Как только они входили, капитану Блэкстоуну надлежало поклониться и сказать: «Госпожа председатель, леди». После чего ей следовало ответить: «Господин вице-председатель, джентльмены». И каждый из нас должен был помочь сесть за стол своей соседке слева и потом сесть самому. Ритуал как бы демонстрировал, что здесь светское общество, а не заседание штаба, поэтому всех называли по званиям, только младших флотских офицеров, а из МП одного меня называли просто мистер и мисс. Было только одно исключение, вначале сбившее меня с толку. За первым же обедом я услышал, что капитана Блэкстоуна называют майор. Между тем знаки различия показывали ясно, что он капитан. Отчего его называли майором, я узнал позже. Двух капитанов на судне быть не может. Поэтому армейского капитана лучше уж поднять на ступеньку, чем свершить святотатство, именуя его титулом, положенным лишь одному верховному монарху. А если на борту, помимо шкипера, находится флотский капитан, занимающий любую должность, то шкипер, даже если он или она всего лишь лейтенант, называется не иначе, как коммодором.